Удар попадает в цель. С фонтаном земли взлетают бревна, какие-то железяки, красные штаны фуалю. Любовь такая, глупость большая, поют французские артиллеристы и шарахают из гаубиц по немецким окопам. Меткий удар, вскипает земля, взлетают на воздух разные материалы и глубокие каски, начиненные тем, что они призваны оберегать. И, несмотря на такой успех, а вернее, в силу его, княгиню Чардаша сняли из репертуара Иоганн-Штраус-театра. Этому предшествовал визит Кальману, видного журналиста из влиятельнейшей правительственной газеты. Журналист был похож на борзую, сух, востролиц, породист. «Господин Кальман, — сказал он строгим голосом, — вас не смущает, что музыка княгини Чардаша служит и нашим, и вашим? Ее поют и по эту, и по другую линию фронта, и даже на передовой солдаты противостоящих армий». «Новое обвинение», — насмешливо бросил Кальман, — «не дает кому-то покоя моя скромная оперетта. Но согласитесь, что...» «Я не милитарист», — перебил Кальман, — «и я не вижу в этом ничего плохого. Если люди со смертоносным оружием в руках поют о любви и женщинах, это поможет им сохранить душу, что и требуется. Ведь все войны когда-нибудь кончаются». И, глядя на быстро бегающее вечное перо, добавил: «Прошу передать мою мысль без искажений». «Уж вам ли жаловаться на прессу, господин Кальман?» С двусмысленной интонацией отозвался журналист. «Ну, знаете», — вскипел Кальман, — «трюк, который сыграли со мной газетчики, мог бы зародиться разве что в голове Макиавелли. Я сам был журналистом и знаю эту кухню изнутри, но здесь писаками управляла чья-то могучая рука. Что вы имеете в виду? Вся пресса, за редким исключением, обвиняет меня в низкопоклонстве перед высшим светом. Я, видите ли, подкуплен знатью. И почему-то этим особенно возмущены монархические газеты, ваша в первую очередь. В нашей стране каждый имеет право на собственное мнение», — сентенциозно заметил журналист. «Вот именно, на собственное. А это мнение навязано. Что писали после премьеры княгини Чардаша? Он вытянул наугад какую-то газету из кучи, наваленной на журнальном столике. Кальман должен был представить на сцене офицеров императорской армии и благородных господ, но публику вынудили терпеть. Публичное смеяние представителей высшего общества нашей монархии. И дальше. Пусть жандармерия примет надлежащие меры, чтобы в дальнейшем предотвратить подобное оскорбление лиц высшего круга и не делать их предметом осмеяния со стороны подлого народа». «Великолепно. Жандармерия против оперетты». Он взял другую газету. «Недопустимая бестактность по отношению к высшему кругу. И как, скажите на милость, произошел головокружительный прыжок от этих обвинений к прямо противоположным. Я, видите ли, певец титулованных особ?» Журналист потупился. Теперь он был похож на борзую, нагадившую в комнатах и ожидающую порки. «Не знаете?» — усмехнулся Кальман. «Да знаете. Отлично. Надо вбить клин между мной и демократически настроенной публикой. А теперь еще хотят добавить обвинение в антипатриотизме. Для этого прислали вас». Журналист быстро поднялся. «Не смею злоупотреблять вашим терпением. Попутный ветер!» И журналист поспешно ретировался. Из кухни вышла Паула в белом фарточке. «Зачем ты тратишь силы на эту гнусь? Что они могут тебе сделать? Для всей Вены ты теперь Дер Кальман. В немецком языке артикль к имени не прилагается. Это делают лишь в знак особого признания и почтения. Но они знали, что делали. В один из ближайших дней, проходя мимо Йоганн-Штраус-театра, дер Кальман увидел поперек афиши княгиня Чардаша жирную надпись «Отменяется». Не раздумывая и не колеблясь, он кинулся к директору. На этот раз нашла коса на камень. Театр уже вернул деньги, затраченные на постановку, да и заработал порядочный куш. Конечно, можно было заработать и в 10, и в 20 раз больше, но директор, опытный и осторожный человек, решил не искушать судьбу. Существует множество безошибочных способов стать миллионером, но наживают миллионы лишь очень немногие. Он и так рискнул, поставил под удар свое доброе имя, репутацию театра. Слава тебе, Господи, сошло с рук, да еще и немало золотых кружочков прилипло к ладоням. Но нельзя и дальше играть с огнем. Время сейчас военное, и власти шутить не любят. Княгиня Чардаша — гениальная оперетта. Ничего подобного не было со времен летучей мыши Штрауса, и когда замолкнут пушки, можно будет ее возобновить. За Кальмана тоже не стоит беспокоиться, его оперетте уготован мировой успех. Надо проявить лишь немного терпения. И на гневные тирады бомбой ворвавшегося в кабинет композитора директор ответил с насмешливым благодушием. Не надо пересмыкаться перед знатью, но вы же прекрасно знаете, что дело в прямо противоположном, конечно. Вот в чем был смысл заступничества кронпринца. Ловкий ход. Он знал, с кем имеет дело, я имею в виду Йоганн-Штраус-театр. Меня с Веной не поссоришь. Дураки в ложах, а не на галерках. Простых людей не так-то просто облапошить. Я и сам из них. А куда вам торопиться, дорогой? Военные в силе, пока война. А знать, сохранится ли она в Австрии, вы свое возьмете, да и мы тоже. А пока дайте нам что-нибудь новенькое и не столь колючее. Если вы не возобновите княгиню, ничего новенького вам не будет. — А что намечается? — жадно спросил директор. — Фея карнавала! — Черт возьми, звучит заманчиво. Корысть боролась в душе директора с осторожностью. — Ладно. — Прощайте! — Кальман небрежно махнул рукой и шагнул к двери. — Стойте! — закричал директор. — Так дела не делаются. — Вы... «Подписывайте с нами договор на фею карнавала и на следующую оперетту, а вы немедленно возобновляете княгиню Чардаша». Директор тяжело вздохнул. «Вы взяли меня за горло. Будь по-вашему». Паула права. Он теперь дер Кальман. Даже для этого трусливо самовластного человека, перед которым прежде трепетал. И он одолел его не заимствованной, а собственной силой. И все-таки он еще не император.